«Прости меня, мать, пречистая Богородица, грешница я, великая грешница», — шептала Даша собственную молитву. «Не от слабости и от корысти согрешила я, от тоски кручинушки, от которой свет не мил. Не могу я жить так, мать пресвятая, дева непорочная. Спаси и сохрани меня, Матерь Божья, люблю его». Дуня притворилась, будто спит, а сама, глядя сквозь приспущенные веки на Дарюшку, слушая ее молитву перед иконой Богородицы, не сдержалась и прыснула. «Ой, уморила, чертушечка!» Дарюшка испуганно оглянулась. «Ты... что ты, Дуня?» «Уморила ты меня своей дурацкой молитвой!» Покачивается Дуня. «Кому молишься-то? Богородицей? Ой, чертушечка! А Богородица это от кого Иисуса родила? Ха-ха-ха! От Святого Духа, который по ночам лазил к ней в постель через окно, когда ее муж Иосиф дрых со своими овцами? Ха-ха-ха! А еще гимназию кончила. Не в Богородицу надо верить, а самой себе, в свою хитрость и в силу. Вот что!» Клавдеюшка тоже не спала. «Ах ты, бессовестная!» — вскочила на постели. «Про Богородицу такие слова говоришь! Я вот сейчас скажу маменьке!» Дуня винтом слетела с постели, да к Клавдеюшке, схватила сестру за горло, да об стену головой приговаривая: «Гадина, гадина, гадина! Наушница папенькина! Это ты, горбунья! Да полюбовница папаши измывались надо мной день и ночь! Чтоб тебе сдохнуть, гадина!» Дарюшка подбежала разнять сестер. «С ума сошли, с ума сошли! Маменьку подымите! Как тебе не стыдно, Дуня? Стыдно?» — вяжет свое Дуня. «Пусть вот эта гадина сгорит от стыда! Меня предала папеньке! Я бы за кузнеца вышла замуж! Она гадина продала! Удавлю, все равно удавлю! Уходи сейчас же, брысь, горбатая змеища! Если пикнешь, маменьки, зарежу! Вот тебе крест зарежу!» Клавдеюшка, плача и сморкаясь, растрепанная, наступая на свою длинную ночную рубаху, спотыкаясь, убралась из горенки. «Стыдно, стыдно, Дуня, на Клавдеюшку руку поднимать, рука отсохнет, она господняя овечка, ха-ха-ха!» — покачивается Дуня. «Не господняя, а чертова кочерга! Ну за что ты ее так, за что? Через эту горбунью меня пропили за урвана, через нее и через полюбовницу папаши. О, ненавижу их всех! Огнем бы сжечь в этом окаянном доме! Боже мой!» — попятилась Дарюшка. «Тебе-то что, ты не изведала папашиных пудовых кулаков? Не дай бог, если изведаешь, тогда вспомянешь меня. Хоть бы мне умереть от такой окаянной жизни, бежать бы, а куда? Нет у меня ни паспорта, ни денег, ни дела в руках. Если бы хоть выучиться на фельдшерицу или на учительницу. Так нет же, век меня стращали и век меня унижали, по милости папеньки. За что? За что такое наказание? Помнишь, как на меня налетел рыжий конь? Совсем была маленькая, а как сейчас вижу коня рыжего, страшный, страшный конь. Как что меня пугали конем рыжим?» Дарюшка помнит про коня рыжего, маменька сказывала. «Да ты ведь не знаешь, как я полюбила кузнеца Мамонта. Ох, как я хотела бежать с ним из этой проклятой глухомани!» «Какого кузнеца?» — дрогнула Дарюшка. «В кузнице у Трифона робит, такой высоченный, как колокольня. Знаешь, как все было? Скажу тебе, если бы не горбунья!» Это ведь она, тихая Клавдеюшка, наушничала папаше, когда Дуня, провалив экзамены, в Каратузскую гимназию вернулась в отчий дом и тут встретила у деда в мастерской ссыльного поселенца Мамонта Головню. Бравый чубатый кузнец пленил сердце Дуни, и она, будучи неробкой, липла к нему своими черными жадными глазами, просила, чтобы он научил ее слесарить, паять и приваривать, ковать раскаленное железо. Глазела, как мамонт работал в кузнице Трифона. «Ах, ах!» — бил кувалдой молотобоец. И Дуня потом шепталась с Клавдеюшкой, доверяя ей сокровенные тайны, а Клавдеюшка взяла, да и выдала папаше, а тот, скорый на крутые решения, выгнал Головню из мастерской. Тогда Дуня тайком наведывалась в кузницу, где потом работал ее возлюбленный. Бывало, мамонт возьмет молот-пудовик, да как начнет оттягивать железо, Огненный дождь сыплется, и этот дождь обжигал Дуню.